Глава 33. «Но зачем?» Упират откинулся на спинку и прикрыл глаза. Отец Тима, советник Минаэль, подождал, пока утихнет шум, и попросил Велика принести клятву истины. «Ваше имя?» «Вильямин Шлиман». Велик замер. Весы продолжали стоять в положении равновесия. «Есть ли у вас другие имена?» «Да». «Назовите их». «Олег Аллен». «Это все?» «Да». Весы качнулись влево. По залу прошел гул. «Откуда вы?» «Вот он, страшный вопрос». «С земли». Весы остались склоненными влево. «В смысле?» Жар опалил щеки, а на пальцах мигнул огонь. «Я с земли», — повторил он. «А у вас весы сломались?» Велик в панике переводил взгляд с Тима на Лиру. Те улыбались. Лира послала пожелание успокоиться. «Они рехнулись?» «Советник, вы знаете этого юношу?» Велик вздрогнул. «Ну откуда ему меня знать? Что тут вообще происходит?» «Да», — ответил упират. Только сейчас Велик заметил, с какой болью тот смотрит на него. Велик перешел на магическое зрение и едва не охнул. Душа у пирата была полна боли, разочарования и невыносимых страданий. «Назовите его имя», — потребовал отец Тима. «Леандир Эрик Силенглорский, единственный сын Марии Евгении Силенглорской, младшей сестры императрицы Ариэль». Следующие за этим слова советника Минаэля потонули в жутком шуме. Велик покачнулся. Кто-то подхватил его под руки и усадил на скамью. «Кто? Что? Он рехнулся?» Велик пытался осознать то, что мгновение назад сказал упират. «Моя мать? Сестра светлой эльфийской императрицы? Боги, какой бред!» «Он горит! Он не может быть сыном малышки Мими!» — донеслось со стороны Большого Совета. Велик открыл глаза и огляделся. Его руки объяло адское пламя. Все, кто сидел в зале, или кричали от страха, или пытались сбежать. Тим и Лира сидели с довольными физиономиями, а Фил, Алексис и Фиона так и замерли с открытыми ртами. Велик подскочил к Тиму. «Если ты все знал и молчал, я тебе уши так надеру, что они длиннее серединного тракта будут!» Тим рассмеялся и похлопал его по плечу, а Лира послала импульс счастья и покоя. Велик глубоко вздохнул и погасил пламя. «Советник, вы с дуба рухнули или совсем ума лишились?» Велик вплотную подошел к упирату. «Можно чуть подробнее?» Ректор Пакс выпустил в зал заклятие тишины, и тут же все смолкло. «Говорите, вот он», — попросил он. Вампир вздохнул. 25 лет назад, когда я только вошел в состав Совета Императора Генриха, на каком-то приеме в Риенакоре мне повстречалась прелестная девушка. Ей было всего 17. Все звали ее Мими. Прекрасная, светлая эльфийка, младшая сестра императрицы Ариэль. У нее была чистая и трепетная душа. Я влюбился и сделал ей предложение. Она сперва сомневалась, но затем приняла его. Я был счастлив. А потом... Потом в парке Риенакора нашли тяжелораненого мужчину. Он оказался чужаком. Каким-то образом он переместился с земли сюда, на Онимус. Моя Мими всегда была доброй и сострадательной. У нее был 5-й уровень целительства, и все прочили ей великое будущее. Она принялась ухаживать за несчастным чужаком и вскоре полюбила его. Когда Мими написала мне, что хочет разорвать помолвку, я впал в ужас. Умолял ее не отказываться от свадьбы, сказал, что приму тайную связь с этим Эриком. Упират будто выплюнул имя чужака. Но она была непреклонна. Мими разорвала помолвку и втайне сочеталась браком со своим чужаком. А вскоре у них родился сын. Я обезумел от горя. А потом Эрик пропал, как и их ублюдок. Велик кожей почувствовал всю ненависть, которую вампир хранил в своем сердце многие годы. «А вы создали кристалла Спигула?» — тихо спросил советник Минаэль. «Да». Велик смотрел на весы, которые все время, пока говорил упират, склонялись вправо. «Боги! Неужели он не врет?» Несколько мгновений упират молчал, а потом продолжил. «Да, я создал кристалла Спигула и приказал им убить всех полукровок, рожденных от союза светлого эльфа и человека, которых они найдут. К сожалению, они немного увлеклись и принялись уничтожать всех полукровок. Спустя месяц общество раскрыли. Но я был почти уверен, что среди 3000 младенцев был и тот, кого я хотел уничтожить. Леандир Эрик Селенглорский, единственный сын моей Мими». Упират сглотнул. «На всякий случай я активировал кровную метку, которую поставил на Мими еще в день нашего обручения. Вскоре после исчезновения Эрика с мальчиком Мими умерла. Я закрылся от всех. Новой целью моей жизни стало служение императору. Но однажды, убирая в семейной библиотеке, я нашел занятную книжицу». Упират кивнул Минаэлю. «Она у вас?» Отец Тима достал из папки записки графа Амераудура, последнего из Верутти, и передал Большому Совету. Упират удовлетворенно кивнул. «Труд всей жизни моего предка. Мой личный жизненный компас. Читая эту книгу, я решил возродить величие вампиров». «Давно это было?» «Около 5 лет назад». Велик, как завороженный, смотрел на весы. Они ни разу не шелохнулись. Все время склонялись вправо. «Как же надо любить, чтобы так свихнуться?» «О ваших преступлениях в качестве главы Верутти мы поговорим чуть позже. Сейчас расскажите, что произошло в начале утта прошлого года». В один день взяла и сработала кровная метка. Сын моей Мими пересек магическую границу Онимуса. Зал опять заволновался. Велик слышал, как кто-то предлагал тут же повесить его. Другие требовали проверки. Советник Минаэль молча наблюдал за произведенным эффектом. «Что было дальше?» «Я отправил суккубу Райху и демона Тейна проверить, точно ли это сын Мими. Но они ничего такого в нем не заметили. Проверить силу они не могли. Поэтому Тейн наслал на парня стилетов, чтобы выяснить, есть ли у него магия. Но чужак не воспользовался силой. Зато ему помог ваш сын, который очень кстати сбежал из дома». В зале раздался хохот, а Велик бросил умоляющий взгляд на Тима. «Еще не хватало, чтобы этот кровосос сейчас про то, как я блевал, рассказал». «Советник упират, пытались ли вы убить этого парня?» Отец Тима указал на Велика, и тот сжался. «Нет». Велик замер, не веря своим глазам. Весы не шелохнулись. «Погодите! Меня обокрали, на меня нападали, на площади плетью били, стражники арестовывали. Чокнутый полувасилиск едва не убил. И вы хотите сказать, что не имеете ко всему этому отношения?» Велик сорвался на крик. «Я всегда пытался тебя защитить, но ты будто заговоренный, вечно лез в разные неприятности. А насчет полувасилиска... Толь должен был следить за тобой, но ты выиграл у него в карты. Он решил отомстить. Хорошо, что Райха вовремя подоспела». Велик, не мигая, смотрел на весы. В голове не укладывается, что вампир, способный убить множество младенцев, воссоздавший ужасное общество Верутти, спокойно привязывающий к себе клятвой верности, заботился обо мне, как умел. И все потому, что когда-то любил мою маму. Из размышлений Велика вырвал громкий голос советника Минаэля. «На сегодня все. Продолжим завтра».